Герман Романов. Цусима. Горе побежденным. Часть первая. Дорога к смерти. Глава первая. 11-12 мая 1905 года. Я вам скажу честно, Владимир Иосифович. Думал, что его превосходительство умрет еще месяц назад, после того, как в Камране его настиг второй апоплексический удар. В тусклом свете электрической лампочки блеснуло серебряное шитье на узких погонах коллежского советника. Старший судовой врач Васильев состоял на службе в непривычно высоком чине, шестого класса в табеле о рангах, равного полковнику или капитану первого ранга. Но с точки зрения любого морского офицера не был возмутительно молод, всего 36 лет для своего высокого положения. Корабельная служба у врачей на российском императорском флоте идет гораздо быстрее в повышениях, чем на берегу. К тому же она требует от них самих недюжинного здоровья, а следовательно и молодости. Поразительно крепкий организм, несмотря на столь почтенный возраст и долгое утомительное плавание. Все же 59 лет 2 недели тому назад его превосходительству исполнилось. Врач непритворно вздохнул и сделал шаг назад, отступив от койки, на которой лежал умерший с седой бородой. Седина обильно припорошила и голову, и всего за несколько месяцев страшная болезнь сломала и погубила этого еще недавно бодрого и деятельного флагмана второго отряда второй Тихоокеанской эскадры, что следовало курсом на Владивосток. «Вы правы, Григорий Степанович. Отмучился наш Дмитрий Густавович. Сколько господин контр-адмирал страданий перенес! Ох!» На какую-то секунду вечно суровое лицо командира броненосца «Ослябя», капитана первого ранга Бера, непривычно смягчилось, и он даже охнул. Тут можно понять стерзание Владимира Иосифовича, много чего повидавшего в своей жизни. Ему шел уже 52-й год. Потерять флагмана за несколько дней до сражения с японцами, а в том, что оно состоится, никто не сомневался, дурная примета. На команду корабля это событие, несомненно, произведет самое гнетущее впечатление. Я смотрел покойного. Смерть уже наступила. Пульс не прощупывается, биения сердца нет, зрачки не реагируют, температура снижается, тело остывает. Если угодно, Владимир Иосифович, то могу провести вскрытие. Можно еще пригласить врача с флагманского князя Суворова. «Всем нет необходимости», — негромко произнес Берр, тоже немного отступив от койки. Стоять рядом с покойным, которого капитан хорошо знал, было тягостно. «Дмитрия Густавовича уже не раз осматривали, и в вашей компетенции ни у кого не было ни малейшего сомнения». У его превосходительства опухоль наполовину желудка разрослась. Последние недели я сам ужасался. Только ежедневные уколы морфия позволяли переносить боль. Оттого больной ничего не ел, весь усох. Потому в нос себе и поразил апоплексический удар, от которого Дмитрий Густавович едва оправился. Но трудности похода, ежедневная боль, тропическая жара, отсутствие аппетита, старческий возраст, да, именно так, и привели ко второму удару, за которым обычно следует смерть. Но организм на удивление крепкий. Сам поражался. Его превосходительство отчаянно боролся с болезнью. Однако силы человеческие не беспредельны. «Царствие ему небесное!» Берр истово перекрестился. Несмотря на фамилию, он был уроженцем Смоленской губернии и крещен в православии. А вот врач в силу профессии был хотя и тронут определенным нигилизмом, но последовал примеру командира Осляби. Смерть кого угодно из крещенных людей заставляет поверить и в кратковременность человеческого бытия, и в надежду на лучшее для себя лично. Недаром многие мысленно в жизни не раз восклицают: «Да минет меня чаша сия!» Бэр задумался, пощипывая пальцами бородку. Ношение ее, как и бакенбард, на флоте было желательно, в отличие от усов. Те являлись обязательными и напрямую предписывались уставом. Несмотря на ночь, он немедленно пришел в салон флагмана, как только младший врач Осляби, титулярный советник Бунтик, сейчас тихо стоявший за его спиной, оповестил о смерти контр-адмирала Фелькерзама. Лекарь служил на Осляби вот уже третий год. До этого был младшим врачом 104-го устюжанского пехотного князя Багратиона полка. Достаточно знающий и умелый врач пошел на флот ради карьерного роста, и что греха таить, повышенного жалования и денежного довольствия. Вот только, как прекрасно помнил Берр, а командир корабля должен знать многое о подчиненных, послезавтра ему исполнится 29 лет. А тут такой подарок, причем во время его ночной смены. Врачи, находясь на дежурстве, каждые 3 часа посещали флагманский салон, пропахший лекарствами. Ничто не могло вытравить запах карболки и умирающей человеческой плоти. Так что Георгию Роландовичу первому пришлось констатировать ожидаемую смерть больного и оповестить о том командира броненосца и старшего врача. Теперь предстояло действовать согласно заранее данной ему командующим 2-й Тихоокеанской эскадры вице-адмиралом Рожественским инструкции. О реальном состоянии здоровья младшего флагмана никто на кораблях, кроме посвященных в лечение врачей, не догадывался, а потому смерть Фелькерзама требовалось сохранить в полной тайне, дабы на эскадре не возникло уныния. Ведь нижние чины, набранные из деревень, люди темные, суевериями пропитанные, да и офицерам станет не по себе. Нервы у многих и так напряжены, а все моряки в приметы крепко верят. «Разрешите?» В салон вошел старший офицер броненосца, капитан 2-го ранга Похвеснев, назначенный на свою должность, как и сам Берр, в мае прошлого года, когда вернувшийся из несостоявшегося похода на Дальний Восток Ослябя как-то подрастерял несколько офицеров. И тут ничего не поделаешь. Были такие, кто предпочитал найти тепленькое местечко на берегу, чтобы не идти за 3-9 морей. Там ведь придется сражаться, а то и пойти на дно, как погиб Рюрик в бою 1 августа с большей частью команды. Потому он и господа искали у себя всяческие болезни. А вот сам Владимир Иосифович был рад, что вступил в командование броненосцем. Отираться на берегу Берр не пожелал, хотя ему предложили тихое место в Кронштадте с должностью контр-адмирала и возможностью в самом скором времени получить орлы на погоны. Но принять такое предложение не мог по определению, посчитал немыслимой для себя трусостью. «Да, Давид Борисович», — негромко отозвался командир Осляби, — «видите, какое дело случилось. С утра церковную службу проведем. Оповестите господ офицеров и команду о панихиде. Надеюсь, к этому времени все требуемое успеют подготовить». «Все будет выполнено», — чуть наклонил голову Похвеснев, и стало понятно, что все приготовления тот сделал заранее, прекрасно зная, что старый адмирал умирает. Берр в который раз сделал вывод, что со старшим офицером ему повезло. В прошлом году капитана 2-го ранга только получил, в 38 лет, а до того год старшим офицером в лейтенантском звании на броненосце император Николай I отслужил. А теперь путь ему в командиры открыт, причем на корабль 1-го ранга. Может, у него самого и Ослябю примет. Идет война, а на ней всякое бывает. И хотя Берр, как всякий холостяк, был порядочным жизнелюбом и пользовался успехом у дам полусвета, но мысли ведь разные в голову порой приходят. «Григорий Степанович», — Подготовьте врачебное заключение и все необходимые бумаги, какие полагаются в таких случаях. С утра отправим катером командующему эскадрой перед панихидой. Может быть, что Зиновий Петрович посетит ее? Так что прошу вас поторопиться с их составлением. Через полчаса пакет будет у вас». Старший врач склонил голову и, надев фуражку, вышел из салона. За ним последовал Бунтик. Берр подумал, что и у коллежского советника Васильева все необходимые документы практически готовы, раз сказал, что через полчаса их принесет. А ведь до побудки еще целых 2 часа. Собачья вахта только началась. «Давид Борисович, сообщите сигналом на князя Суворова, как только рассветет». Берр хорошо запомнил данную вице-адмиралом Рожественским инструкцию и, внимательно смотря на старшего офицера Похвистнева, негромко произнес: «На корабле сломалась шлюп-балка». «Этот сигнал заранее оговорен, Давид Борисович, так что пусть передадут в точности».